Система богов и демонов. Часть 4. Глава 91. Выбор каждого. Юй Джун понял смысл просьбы Лин Дюня и, подумав немного, спросил: «Расскажи мне, что ты умеешь?» «В прошлом мире я был слесарем и мог открыть любой замок меньше, чем за минуту. Я думаю, что мои способности будут полезны для вас», — сразу ответил Лин Дюнь. «Можешь открыть любые замки?» «Громкие слова», — усомнился Юэ. «Электронный замок тоже сможешь открыть за минуту?» «Нет», — с неловкостью ответил Лин Дюнь. «Я могу открывать только простые замки. Например, усиленные двери, гостиничные двери и другие гражданские замки общего пользования». «Хорошо, я принимаю тебя. Ты будешь в составе внешнего персонала», — вынес решение Юэ, глядя на молодого парня. «Но ты знаешь наши правила?» «Конечно, я четко знаю все правила», — взволнованно ответил парень. «Мир неуклонно меняется. Если последовать за грозной силой, то очень маловероятно, что теперь придется умирать от голода. Быть частью внешнего персонала в составе мощной команды Юй Джуна – это желание каждого жителя всегда светлой деревни». После ухода Лин Дзюня, Юэ полностью выпотрошил трупы мутировавших собак, но так и не смог найти там ни красной жемчужины или чего-либо еще. И это его немного разочаровало. Тем не менее, выяснив, что мясо мутировавших зверей не отравлено, Юэ решил поделиться этим мясом с другими членами команды. Даже простые жители деревни в этот день получили мясную похлебку вместо обычной каши. Поэтому они сегодня были в приподнятом настроении, как будто были на фестивале. Полностью восстановившись после первого сражения, Юэ снова отправился на реку и, используя курицу в качестве приманки, пытался выловить других мутировавших змей. За несколько дней он исследовал всю реку, но не нашел ни одного признака присутствия других мутировавших речных тварей. Поэтому вскоре он смог организовать группу, которая стала заниматься рыбалкой на этой реке. Рыбы здесь было очень много, и люди ежедневно ловили по несколько десятков килограмм рыбы, что довольно серьезно снизило давление на Юэ Джуна, позволив ему заняться другими делами. «Завтра я хочу отправиться в лагерь выживших в городе Лонгхай», — объявил Юэ, собрав после обеда всех своих компаньонов, с которыми приехал сюда. «Кто из вас хочет поехать со мной?» Большинство девушек, которых он вывез из города Лэйцзян, не присоединились к его команде и не были его подчиненными. Они больше рассчитывали на правительство города Лонгхай, нежели на самоуправство Юэ Джуна. Потому как они не состояли в его команде, Юэ не мог им приказывать. «Я хочу поехать! Я еду! Не уезжайте без меня!» Как только Юэ задал вопрос, в ответ он услышал разноголосый ор. Почти все выразили свое желание уехать. «Чиан!» Определив для себя примерное количество уезжающих, Юэ повернулся к нему и сказал: «Тебе нужно остаться здесь и взять управление на себя. Кроме тебя, я это никому не доверю». Характер Чияна был спокойным и уравновешенным. К тому же он был очень силен и приходился Юэ Джуну лучшим другом. Если Чиян останется во главе деревни Джангуан, то сам Юэ сможет со спокойной душой оставить это место. В противном случае, покинув деревню, здесь снова может начаться хаос. Хоть Юэ поначалу и не собирался захватывать деревню, но здесь по-прежнему проживало больше сотни человек. И если после его ухода здесь начнутся беспорядки, то неизвестно, как много талантливых людей могут погибнуть. «Хорошо». Глядя на Юэ, Чиян кивнул головой. «Вы все хотите отправиться в город Лонгхай?» — осмотрел Юэ всех собравшихся. «И в этом нет проблем, потому что я обещал вам это в прошлом. Но я должен предупредить заранее. Как только мы доберемся до лагеря выживших, то вашей безопасностью, обеспечением еды и прочими вопросами будет заниматься правительство города Лонгхай. У вас нет с этим проблем?» Большинство из них не имели каких-либо способностей и не очень-то желали заниматься чем-то полезным. Другими словами, были балластом. Поэтому Юэ был счастлив, что они хотят уехать. И этим самым облегчить ему ношу. Если получится скинуть заботу о них в руки правления города Лонгхай, то ему станет немного проще. Осознав его слова, часть девушек засомневалась. Им уже пришлось столкнуться с жестокостью этого мира и особенностями выживания в такое время. Они не знали, что представляет собой лагерь выживших в городе Лонгхай. И если Юэ не будет присматривать за ними, то неизвестно, с чем еще им придется столкнуться в будущем. Я хочу остаться. Пока остальные думали, вперед неожиданно выступила Джан Сюань, хрупкая девушка, подвернувшая ногу при побеге из женского общежития. Юй Джун, я хочу остаться и помочь с уборкой дома. Можно? Конечно, можешь. Юй с улыбкой посмотрел на эту милую маленькую девушку. Я сделаю тебя предварительным членом команды, если хочешь остаться. Я тоже хочу остаться. Глядя на Чияна, твердо выступила Джан Синь, одна из двух девушек, беззаветно влюбленных в него. Я тоже остаюсь. Посмотрев на свою извечную соперницу, шаг вперед сделала Ван Цянь, вторая девушка, влюбленная в Чияна. Вы двое тоже станете предварительными членами. Со смехом сказал Юэ, глядя на молчаливого Чияна. Позволь мне тоже остаться. С серьезным видом сказала Юань Ин, звезда музыкального факультета, после того, как внимательно посмотрела на маленькую Джан Сюань. Я тоже никуда не поеду. Вопреки ожиданиям Юэ Джуна, подала голос Джан Синь, девушка, не раз критиковавшая его действия. Помимо этих пятерых, остальные молчали. Подождав еще немного, Юэ снова обвел всех взглядом и сказал: «Тогда решено! Идите и собирайтесь! Мы отправляемся завтра!» Вечером того же дня, после своих сборов, Юэ Джун принимал ванну вместе с Лу Вэнь, словно беззаботная счастливая парочка. Насладившись друг другом, Юэ отдыхал, прислонившись к стенке джакузи, и обнимал Лу Вэнь и пришедшую Го Юэ. «Братец Юэ!» Начала капризничать Лу Вэнь, лежа в его объятиях. «Почему ты не хочешь брать меня с собой в Лонгхай? Быть без тебя так долго. Это невыносимо». «Тогда что будет с этим местом?» Спросил Юэ, ласково посмотрев на милую девушку в своих объятиях и поцеловав ее, продолжил. «Это наша база. И ты, женщина-босса. Ты не хочешь остаться здесь и пересмотреть за нашей базой, пока меня нет?» «Здесь остается Чиян!» Возразила она и, прижавшись сильнее своей немаленькой грудью, продолжила. «Возьми меня с собой, да или нет?» «Ну, хорошо, хорошо. Я возьму тебя». С любовью сказал Юэ, наслаждаясь ее мягкой нежной кожей, ласково погладив по голове. «Братец, ты лучший!» Возликовала Лу Вэнь и с нежностью несколько раз поцеловала его. После того, как Лу Вэнь немного успокоилась, Го Юэ обняла другую руку Юэ Джуна, также сильно прижавшись к нему, и посмотрела на него своими красивыми глазами. Робко спросила: «Мастер, я могу поехать с вами? Я смогу быть полезной вам, выполняя различные поручения?» «Да». Юэ с улыбкой посмотрел на эту юную соблазнительницу, выглядевшую словно фарфоровая куколка, и, наклонившись, поцеловал ее в лоб. В последние дни она выполняла множество его различных поручений и выполняла все довольно четко и быстро. К тому же она каждый день заботилась о нем и его быте. Поэтому Юэ не хотел отказывать этой милой лолите. Услышав его согласие, Го Юэ показала ему яркую и очаровательную улыбку. Ранним утром следующего дня Юэ Джун отправился в путь.